Всевышнее слово могуче, но речь живая, слово звучащее, гораздо сильнее, чем слово меча. Оно богато разнообразием интонаций. Оно согрето чувством. Оно делает тебя более убедительным. Дело, однако, в том, что оно ограничено. Оратор может обращаться только в одном каком-нибудь месте с завитой небольшой аудиторией. Так это было до тех пор, пока не запретно было радио. При помощи радио, говоря у микрофона, вы можете иметь миллионы слушателей России в самых разнообразных местах. Но если радио является таким образом большой победой над пространством, оно бессильно перед временем. Ваша речь или ваша песня звучат до тех пор, пока вы говорите у микрофона. В этом отношении великую победу не только от пространства, но и от времени одерживает граммофон. И в соединении с радио он, может быть, получает все наибольшее могущество. Там, где на граммофоне вы запечатляете вашу речь, и она остается на какой угодно. Вы во всякую минуту можете заставить ее вновь звучать, где вы находитесь, там, где потребность в этом представилась необходимой. Отсюда возникла мысль о создании больших граммофонных архивов, куда звучал разный этнографический материал, материал музыкальный, материал публицистический, научный и так далее. Все то богатство тем, которые может быть обработано живой человеческой речью, включая сюда художественное чтение, исполнение чтения артистов и так далее, может быть запечатлено в таком архиве более или менее практически навеки. Вот почему, конечно, дело создания такого архива является предметом огромной политической важности и огромной культурной значимости. Представьте себе, на самом деле, в будущем, в скором будущем, как это дело не столь трудное, что мы имеем такого рода граммофонные хранилища, и что мы во всякое время можем, и при том пользуясь радио, на любое количество слушателей или любое расстояние, заставить звучать любое словесное произведение, прочитанное самим автором или великим артистом, независимо от того, где он находится, жив ли он еще, что мы можем комбинировать таким образом какие угодно вечера, лекции, комментарии, противопоставлять одни мнения другим. В этом отношении, несомненно, человечество получает новое, могучее орудие в свои руки для своего культурного строительства. Thank you. сонные. Не столько, а звонящие, мурды вылезли до хвата. На вас смотрят все народы Европы, кроме нападавшей подвига немецкой тирании. Как нас стоит освободить? Великая освободительная миссия выпала на ваш план. Будьте же достойны. Thank you. Все равно куда идти, и я свернул.